Виной всему то, что Япония расположена на стыке четырех литосферных плит. Малейшие тектонические деформации и движения земной коры приводят к подземным толчкам разной величины. Кроме того, ученые даже ввели специальный термин — Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. По-английски это звучит лаконичнее и красивее, просто Ring of Fire, для обозначения территории по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит большое количество землетрясений. В общем, все исследования говорят о том, что с тектонической точки зрения географическое положение Японии оставляет желать лучшего. Впрочем, у этого весьма опасного географического положения есть и преимущества. В частности, большое количество горячих источников, онсен, бьющих из-под земли на всей территории страны из-за разломов земной коры, является одним из несомненных плюсов как жизни в Японии, так и туризма в ней. Помимо того, что это отличный способ расслабиться и снять усталость, вода в них является целебной. Говорят, самураи даже лечили в них свои раны. Подобные горячие источники, бьющие из-под земли, можно встретить и у нас на Дальнем Востоке, но уровень чистоты и благоустроенности этих мест пока, к сожалению, крайне отличается от японского. Если ждать милости от природы не приходится, а приходится ждать только дополнительных трудностей, остается лишь одно — работать самим и достигать всех благ собственным трудом. Это дает мотивацию трудиться в поте лица, раз уж надеяться можно только на себя, и отчасти напоминает борьбу с течением или ветром. Если на секунду расслабился и перестал работать, природа за секунду может разрушить уже созданное. Как было сказано в одном известном романе, приходится бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте. В связи с этим можно вспомнить теорию вызова-ответа британского историка Арнольда Тойнби. Согласно ей, если природные условия при развитии цивилизации являются неблагоприятными, это может в итоге оказать, как ни странно, благоприятное влияние на ее развитие. И даже более того, чем менее благоприятны условия, в которых развивается та или иная цивилизация, тем больше вероятность, что она сильно и успешно разовьется. Тойнби приводил в качестве примера цивилизацию Древнего Египта, который вынужден был бороться с разливами Великого Нила и обуздывать непокорную стихию, а в итоге Великий Нил дал возможности и для ирригации, и для торговли, позволив египтянам создать величайшую цивилизацию древности. Япония также представляет собой не самую плохую иллюстрацию убедительности идей британского историка. Горная гряда на небольшом архипелаге с отсутствием природных ресурсов и наличием большого числа стихийных бедствий — далеко не лучшие стартовые условия для создания цивилизации. Тем удивительнее, а согласно Тойнби, как раз неудивительно, что именно в таких условиях японцы создали такую страну, что мы, попадая туда сегодня, риторически вопрошаем: «Почему же у нас не так? Почему мы не можем сделать так же? Ведь как было бы хорошо?» Ответ напрашивается сам собой. Возможно, именно потому и не так, что базовые природные условия, в которых развивались наши цивилизации, очень сильно отличаются. Возможно, если бы японцам достались для освоения широкие просторы с кучей полезных ископаемых и других ресурсов, мы бы имели дело с совсем другой нацией. Но природа распорядилась иначе, и японцы вынуждены были и остаются работать, не покладая рук, поскольку иначе рассчитывать не на что. Невозможно представить, чтобы в местных народных сказках появился герой, подобный знаменитому русскому Емеле, ленивому, зато везучему, которому совершенно не обязательно работать для того, чтобы получить все жизненные блага. Русская сказка говорит о важности доброты. Человеку, доброму сердцем, пусть он и лежит целыми днями на печи, непременно повезет. Японский фольклор описывает совершенно другие добродетели, и в этих различиях можно отчетливо увидеть проявление национального характера. Подчинять себе землю, изначально не самую комфортную для проживания, вырубать леса, которыми было покрыто абсолютно все, влажный тропический климат вполне способствует густой растительности, возводить сложные ирригационные системы, возделывать рисовые поля, строить дома, которые время от времени разрушает недружелюбная стихия. Все это вполне могло воспитать в этом народе понимание необходимости труда и сформировать вокруг этого национальную идею, которая проявляется и сегодня. Не случайно главный и наиболее священный в древности японский праздник Нийнамэсай, во время которого императоры страны в сопровождении жрецов благодарил божеств за урожай и просил процветания в следующем году, в современных календарях стал днем благодарности труду. Но не обязательно смотреть так далеко в прошлое и обращаться к самым корням японской культуры. Даже в более близкие к нам времена японцы демонстрировали, что старание не только является базовой общественной ценностью, но и помогает добиваться невероятных результатов. В качестве очевидного примера вспоминается реставрация Мэйдзи. Время, когда Япония превращалась в европейскую державу и за пару десятилетий прошла исторический путь, на который иные страны потратили не одно столетие. События, связанные с этим временем, мы уже рассматривали ранее, но тут интересно обратить внимание на другой аспект, который зачастую ускользает от внимания. Идея, которая лежит в основе европеизации, в первую очередь это идея прогресса. Априори известно и не подлежит сомнению, что непрестанное развитие должно непременно привести к светлому будущему. Общество движется от дикого и нецивилизованного прошлого вперед, поскольку впереди явно будет лучше, чем сейчас и чем было до этого. На этом убеждении построено развитие цивилизации, и нам это и сегодня не кажется ни странным, ни абсурдным. Технологический прогресс, покорение новых вершин и освоение далеких планет — все это манит и сегодня наших современников, обещая им новые удовольствия и радости. Но для японцев, вступивших в эпоху Мэйдзи во второй половине 9-го столетия, это казалось совершенно диким. Воспитанные на китайских классических трактатах, они были убеждены, что самое лучшее уже случилось в прошлом. Именно тогда был золотой век, жили благородные люди и властвовали мудрые правители. Сейчас же мы все дальше удаляемся от этого времени. Идеалом для них была прекрасная эпоха Хэйан с изысканными нравами и утонченной культурой, и невозможность при всем желании вернуться к тому прекрасному времени наполняла их сердца грустью. Разумеется, мысль о том, что нужно еще сильнее ускорять разрыв с благородным прошлым ради сомнительного будущего, в котором явно не будет так же хорошо, казалась им удивительной и какой-то несерьезной. Поэтому для понимания того, какой серьезный путь прошла Япония в своем развитии во второй половине XIX века, надо начать с того, что в первую очередь кардинально поменялся образ мышления. Немалые усилия потребовались со стороны властей и мыслителей, оказывавших влияние на умы, чтобы японцы постепенно осознали, что будущее не так страшно. Более того, подобные изменения необходимы, если они хотят встать вровень с европейскими державами. Для этого пришлось даже придумать само слово «цивилизация» в значении прогресса. Это японское слово — сочетание двух иероглифов — «культура» и «светлый». До этого его вообще не было в японском языке, как не было и самой цели. И после этого японцев было уже не остановить. Реставрация Мэйдзи впервые наглядно продемонстрировала всему миру, что если японцы за что-то берутся, то подходят к этому со всем старанием, на которое способны. Подумать только, маленькая островная страна без ресурсов, которую никто особо не воспринимал всерьез, после стремительной модернизации одерживает две невероятные военные победы над Китаем и над Российской империей. Способность японцев учиться у великих и, благодаря этому, развиваться всегда была одной из сильных сторон этой культуры. Но в период Мэйдзи это, возможно, оказалось удивлением и для самих японцев. И в 20-м столетии тоже произошло немало потрясений, которые укрепили знаменитое японское трудолюбие. Мы даже не можем представить себе, на что похожа была Япония к моменту окончания Второй мировой войны. Две атомные бомбы стерли с лица земли два красивых и развитых города на юге страны, а множество других были разрушены безжалостными ковровыми бомбардировками. Американцы до такой степени стремились убедить японцев поскорее сдаться, что немного увлеклись уничтожением, демонстрируя свою военную мощь. По некоторым воспоминаниям, американские военные, когда проезжали по оккупированной ими Японии и смотрели по сторонам, сами удивлялись тому, что сделали. С воздуха было не так заметно, боевой настрой мешал проявить благородство и хладнокровие. Вместо городов и деревень получилась в итоге выжженная земля. И это вовсе не преувеличение. Не говоря уже о колоссальных экономических потерях. Вся экономика страны была брошена на военные нужды. Иголки и проигрыватели переплавлялись в танки и корабли. На кону стояло будущее Японии. А потом вдруг в один момент все жертвы оказались напрасны. Император признал поражение и призвал всех пережить то, что пережить невозможно. Японцы остались посреди выжженной земли с рухнувшей экономикой, покорившись американским завоевателям. Страну нужно было воссоздать буквально с нуля. Не факт, что это получилось бы у другого народа, окажись он в подобной ситуации, но у японцев получилось. Не зря один из пилотов-смертников перед вылетом, понимая, что поражение неизбежно, сравнивал Японию с Фениксом, который сгорит, но возродится из пепла еще более красивым, чем был. Работать с утра до вечера, не отвлекаясь на забавы и развлечения. отдать все свои силы общему делу, вместе постепенно восстанавливать красоту и силу японской цивилизации. Задача стояла амбициозная, но кроме нее ничего не существовало. Все понимали, что это самое важное, что нужно сделать. Все мы хорошо знаем продолжение этой истории. Японское экономическое чудо, технологические успехи, укрепление йены и превращение изрухнувшей экономики в третью экономику мира. Был, конечно, и лопнувший экономический пузырь и период стагнации, но это, наверное, только в кино все получается, и ничего за это не бывает. В любом случае, нужно признать, у японцев получилось, и нужно отдать должное их стараниям и трудолюбию. И этот безусловный рефлекс «работать, работать» и потом еще немного поработать еще сильнее укрепился в коллективном бессознательном. При этом некоторые особенности национального характера, которыми японцы сегодня славятся на весь мир, были приобретены ими относительно недавно. В первую очередь речь идет о такой важной черте, связанной с успешной коллективной работой, как пунктуальность. Скоростные поезда синкансены приходят и отправляются минута в минуту точно по расписанию, общественный транспорт работает как часы, люди приходят на встречу за 5 минут до ее начала, опоздание считается крайне серьезным и очень невежливым поступком. Удивительно, что все это примета недавнего времени. Например, Николай Японский, в миру Иван Касаткин, основатель православной церкви в Японии, живший в Токио в 60-х годах 19-го столетия, оставил в дневнике следующую запись. Рикша прибыл по японскому обыкновению с опозданием на полчаса. Сразу появляется справедливое недоумение. Вроде по японскому обыкновению это как раз приехать немного заранее, минут за 5-10 до назначенного времени. И тут мы снова должны обратиться к изменениям японского национального характера, произошедшим в период Мэйдзи. Дело в том, что время в Японии всегда измеряли по китайской системе, знакомой нам в связи с традиционным календарем, построенным на 12 животных зодиакального цикла. Время в сутках не было исключением. Этот временной промежуток делили на 12 отрезков, каждый из которых составлял приблизительно 2 часа. Таким образом, когда речь шла, к примеру, о времени прихода чиновников на службу, указывалась определенная стража, поэтому прийти вовремя означало прийти в течение 2 часов. Как ни крути, довольно широкий временной промежуток, но более точного деления не существовало. И с этой точки зрения опоздание увековеченного в дневниках Николая Японского рикши еще не самое серьезное, мог и на час небольшим задержаться. Лишь в 1872 году в Японии вводят общее время по всей стране. И население начинает приобретать часы, которые довольно быстро становятся предметом массового спроса. С этого момента и начинается неуклонное движение японцев в сторону безупречной пунктуальности, которая отличает их и сегодня. Поэтому, когда мы сегодня рассуждаем о японском национальном характере, следует помнить, несмотря на то, что сейчас он выглядит единой завершенной картиной, где разные детали гармонично дополняют друг друга, эта картина формировалась столетиями вместе с развитием японского народа и теми сложными этапами, через которые ему приходилось проходить. А поскольку история неумолимо движется дальше, можно ожидать, что и японцы будут меняться, встраиваясь в меняющуюся действительность. Японское экономическое чудо привлекло к этой стране внимание всего мира. Многие люди стали интересоваться, как маленькое островное государство на краю земли сумело добиться таких успехов. Безусловно, один из важных секретов – непрерывное стремление к совершенствованию и улучшению, которое характеризует подход японцев ко многим вещам. По всему миру стала известна производственная система компании Toyota, основанная на философии кайдзен, идее непрерывного изменения к лучшему даже в самых мелочах. Наведение порядка на своем рабочем месте, стандартизация рабочих процессов, развитие самодисциплины, четкое планирование самых очевидных процессов – это все важные составляющие производственного успеха. Японцы привыкли доводить до совершенства все, за что берутся. Их стремление к высокому качеству окружающих предметов и явлений не знает равных. И пусть экономические и технологические успехи этой страны в последнее время уступают тому взлету, который был полвека назад, вера в японское качество в мире не слишком пошатнулась. Товары, сделанные в Японии, до сих пор заслуженно считаются одними из лучших, и вряд ли кто-то решится с этим спорить. В связи с этим интересно обратить внимание и на корпоративную культуру этой страны. Все экономические, технологические и другие достижения Японии куются тут, в гигантских небоскребах и крошечных офисах, крупных корпорациях и маленьких фирмах, миллионами трудолюбивых сотрудников, четко соблюдающих установленные правила и работающих как единый слаженный механизм. Эти правила известны всем и соблюдаются зачастую на бессознательном уровне, при этом часть из них связана с организацией рабочих процессов, а часть — с корпоративными ритуалами. Но обе они существуют в тесной связи между собой. В работе в японской компании есть немало сложных моментов, требующих привыкания. Одним из них является то, что решения принимаются крайне медленно, с кучей постоянных обсуждений, проверок и перепроверок. Японцы не любят брать на себя ответственность. Это сразу выделяет человека из комфортной обезличенной массы сотрудников и резко выдергивает из зоны комфорта. Поэтому бесконечные совещания, согласования, подтверждения и проверки существуют для того, чтобы этот сложный ответственный момент принятия определенного решения приблизить максимально плавно и безболезненно. Чего стоит хотя бы знаменитый принцип шпината, сформулированный еще в начале 80-х годов. Звучит немного комично, но на самом деле он до сих пор широко известен в японской корпоративной культуре и часто там применяется. По-японски шпинат звучит «хо-рен-цо», и это слово японцы раскладывают на три слога, каждый из которых является обозначением важного правила, о котором надлежит помнить и соблюдать для успешной и эффективной работы. «Хо» — «хо-коку» — «извещение», «рен» — «ренраку», «кон» — «такт», «со» — «со-дан» — «обсуждение». Тут все, в общем-то, понятно без особых дополнительных разъяснений. Вначале подчиненный докладывает вышестоящему, затем вышестоящий связывается с ответственным лицом, затем происходит обсуждение. Но вот на самом обсуждении путь к согласованному решению может занять немалое время. Поскольку ответственность тяжела, нужно принять коллективное решение, а это трудно делать, когда все участники привыкли на всякий случай использовать общие слова, говорить не то, что думают на самом деле, да и вообще выражать свои мысли очень обтекаемо. В таких условиях обсуждения могут растягиваться на долгие часы и не приводить к конкретному результату. Для того, чтобы стимулировать процесс принятия решений, в японской корпоративной сфере часто используют практику немаваси — окапывание корней. Принцип простый, многим из нас наверняка хорошо знаком. Перед собранием, на котором должно приниматься то или иное решение, нужно договориться отдельно с каждым из участников о желаемом исходе голосования, и тогда на самом собрании все пройдет быстро и без проблем. Эту технику едва ли можно считать исключительно японским явлением. Но тут она исключительно важна. Без нее многие вопросы просто встали бы и обсуждались бы до бесконечности, вежливыми формами, двусмысленными фразами, избегая прямых суждений. Вообще эффективность работы сотрудников японских компаний, когда узнаешь в большом приближении офисную реальность или начинаешь сталкиваться с ее результатами, может оказаться под вопросом. Создается ощущение, что многие из них выполняют не самый сложный объем работы и при этом получают за время, проводимое в офисе, большие для этого объема деньги. Здешние зарплаты остаются на довольно высоком уровне, но иногда они достаются за несложную бюрократическую работу с документами, которая не всегда требует столь раздутого штата. Кроме того, по справедливому замечанию одного американского бизнесмена, много лет работающего в Японии, ругают за неудачи тут гораздо сильнее, чем хвалят за успехи, и поэтому далеко не все оказываются готовы рисковать своим психологическим комфортом во имя призрачных побед. Страх ошибиться и стать объектом недовольства пересиливает желание выслужиться, взяв на себя ответственность за смелое решение получить похвалу. Гораздо спокойнее просто стабильно ходить на работу и сидеть перед компьютером, пусть и не совершая никаких прорывов, но зато и ничего не теряя. Сотрудников японских фирм эта ситуация вполне устраивает. Большинство довольны своей зарплатой и не жалуются на условия труда. Для экономики страны, тем более в долгосрочной перспективе, это выглядит не столь обнадеживающе. Запас прочности еще есть, но общие тенденции скорее вызывают вопросы, нежели внушают надежду. На основании написанного ранее может сложиться впечатление, что жизнь в современной Японии полна самых разных проблем. И некоторые из них имеют весьма глубинный характер. Это впечатление, увы, не безосновательно. Разговор о психологии современных японцев, связанный с их жизнью и бытом, получается не самым оптимистичным. Старение населения, низкая рождаемость, продолжающийся упадок экономики, самоубийства и сердечные приступы от переработок, подавленная агрессивность и психические заболевания — далеко не полный список того, что находится на обратной стороне красивой и нарядной Японии на экспорт с пагодами, театром кабуки, покемонами и большой волной хокусая. Но все черты характера и особенности национальной психологии японцев, как можно заметить, оказываются столь уж привлекательными, будучи сформированными необходимостью закаленными суровой моралью и жестоким законом, они могут быть востребованы в определенной среде, но не слишком помогают за ее пределами. Вежливость, доброжелательность и улыбчивость, которые покоряют их собеседников за рубежом, как выясняется, связаны с более мрачными качествами, имеющими те же корни. Многое в Японии обусловлено ее чрезмерно высокой плотностью населения, невероятной ролью общества в жизни человека и отчетливо коллективистским характером всей культуры. Однако не хочется заканчивать эту главу грустными тенденциями и печальными прогнозами, и также не хочется утверждать, что жизнь в Японии тяжела и безрадостна. Напротив, тут есть немало очевидных плюсов, включая вкусную еду, горячие источники и многие другие радости жизни. Очень важно и то, что эти радости зачастую физиологического плана, и именно они ценятся японцами особенно высоко. В этом смысле японцев можно назвать гедонистами, и фокус их гедонизма зачастую направлен на получение удовольствий физических, а не духовных. Телесные радости в этой культуре традиционно были в большом почете. Выпить жарким летом кружку холодного пива, положить в рот огромный вкусный кусок свежего тунца, опустить уставшее тело в горячую целебную воду и, откинувшись, смотреть на звезды. Ни одно стихотворение, ни одна музыка в этом мире не смогут сравниться по силе, ощущения с тем блаженством, которое в этот момент испытывает тело человека. И вообще нужно отметить, что японцы любят свое тело и заботятся о нем с куда большим старанием, чем представители многих других культур. Возможно, это связано с традиционным убеждением, что твое тело принадлежит не столько тебе самому, сколько твоему господину, родине и императору. И поэтому заботиться о нем — это не столько вопрос собственного желания, сколько вопрос долга. Тоже в некоторой степени проявление гири. Хотя, возможно, сейчас это уже и не так актуально, и современным японцам просто приятно чувствовать себя здоровыми и жить долго. В любом случае, регулярные медицинские проверки в Японии — это норма. К врачам часто обращаются и к их советам прислушиваются. Всевозможные витамины и биологические добавки позволяют поддерживать необходимый уровень содержания всех микроэлементов. Собственно, секрет знаменитого японского долголетия — это не только здоровая пища. Тут она бывает всякая. Но в первую очередь, бережное отношение к своему телу. Эти размышления о телесном и биологическом подводят нас к еще одной важной теме, без которой разговор о японской психологии был бы неполным. Речь идет о японском взгляде на вещи и о восприятии окружающего пространства в целом. Под словом «взгляд на вещи» тут в первую очередь подразумевается взгляд в его самом очевидном смысле. Глаза японцев словно обладают какой-то особенностью, которая позволяет воспринимать предметы по-другому. Для японцев глаза — важнейший из органов чувств и источников информации об окружающем мире. Кросс-культурные исследования показывают, что европейцы при общении обычно смотрят на рот собеседника, считывая информацию по его губам, и благодаря этому более внимательно концентрируясь на том, о чем он говорит. Японцы же предпочитают смотреть в глаза. Там для них гораздо больше важной информации. С этим весьма вероятно связано то, что во время пандемии коронавируса европейцы неохотно носили маски, в то время как японцы не то что носили их без лишних напоминаний, но и вообще перестали в последнее время снимать. Точка зрения, согласно которой маска является помехой разговору или мешает лучше понять собеседника, им совершенно непонятно. Общение в маске тут является нормой. Зато по этой же причине в Японии, несмотря на яркое солнце, почти не носят солнечные очки. Закрывать глаза черными очками считается невежливым. Еще один любопытный и не самый очевидный пример важности глаз в культуре — так называемые смайлики. В западной культуре все эмоциональные нюансы в электронном письме передаются скобками, обозначающими рот. Одна скобка, две, три, четыре и так далее. В Японии это, как можно ожидать, выражение для глаз. С подчеркиванием, со знаком «больше» или «меньше», с точкой и скобочкой, с двумя апострофами и подчеркиванием, точка запятая, нижнее подчеркивание и точка запятая и так далее. Зрение обладает особо важной ролью и в традиционной культуре. Не случайно столько японских традиций имеют в названии иероглиф «ми» — «видеть». «Ханами» — «любование сакурой», «цукими» — «любование луной», «юкими» — «любование снегом», даже «омимаи» из другой области, навестить больного. Вообще, для этого ритуала тут весьма любопытный выбор иероглифов — зрение и танец. Зрение тут воспринимается не как пассивное, а как активное действие, обладающее мощным эффектом, иногда даже сакральным. В древности даже существовала традиция куними — смотреть на страну. когда император, обозревая страну, своим взглядом дарил ей благость и процветание. Примеры того, что японский глаз может выделять большое количество оттенков и цветовых нюансов, неоднократно встречаются в классической литературе. Можно заметить, что японские авторы гораздо внимательнее относятся к описанию нарядов и узоров, нежели их европейские коллеги. Едва ли будет преувеличением и то, что красота формы для японцев часто определяет ценность содержания, но в данном контексте обращает на себя внимание и другая особенность японского взгляда. У японцев особая направленность зрения, позволяющая ему фокусироваться на маленьких объектах и воспринимать их малейшие нюансы, то, что Мещеряков называет близорукостью японской культуры. Это у нас громадный царь-пушка и царь-колокол, чтобы было видно всем издалека. Японцам же более привычны миниатюрные деревья и крошечные стихотворения. И вообще, как пишет Сэй Сёнагон в записках у изголовья, все маленькое трогает своей прелестью. То же внимание к самым крошечным элементам окружающей действительности вполне возможно лежит и в основе технологических успехов современной Японии, поскольку высокие технологии и робототехника — это, по большому счету, максимально точная работа с минимальными деталями. Вектор японского зрения от большого к малому проявляется во многих вещах. К примеру, в обозначении времени. Мы называем дату следующим образом. 10 июля 2021 года, то есть в порядке от числа к году. Японцы скажут в противоположном порядке — год, затем месяц, затем число. Похожая тенденция проявляется в системе японских адресов. Тут не существует улицы и номеров домов, вместо этого есть цифры, как бы координаты объекта. Адрес выглядит так — Сендай — город, Аобаку — название района, Фуцукамачи — название квартала, 2-5-23. Таким образом, мы снова наблюдаем как бы приближение с высоты и наведение взгляда на конкретный дом. Этот точный глазомер приводит японцев к поистине невероятной детальности всех измерений. Не случайно традиционные японские меры длины и ширины позволяют измерить объекты значительно более точно, чем всякие западные сантиметры и миллиметры. Так, один волос составлял 0,333 миллиметра, а наименьшая мера веса была равна 0,37 граммам. В своей знаменитой книге «Ветка сакуры» 1971 года, которая открыла Японию читателям Советского Союза, Всеволод Овчинников приводит выражение «масё бумэй» — «цивилизация в сосновой игле», о том, что для японцев любой, даже самый маленький предмет может содержать в себе целый мир, который можно разглядывать и изучать. Это действительно очень меткое наблюдение и невероятно поэтичное высказывание. Есть лишь один нюанс — в японском языке такого выражения не существует. Судя по всему, это литературная мистификация, введенная автором книги для лучшего пояснения своей мысли. И это тот самый случай, когда мистификацию можно считать оправданной. В конце концов, если этого выражения не существовало, его следовало придумать. Поэтому, говоря об особенности японского взгляда, видеть большое в малом хочется прибегнуть к этой метафоре. Пусть это определение станет маленьким и важным поэтическим вкладом отечественного японоведения в постижении и объяснении японской культуры. Удивительная точность восприятия проявляется и в языке. Восприятие японцев поистине конкретно, о чем может свидетельствовать большое количество наименований для самых разных объектов, включая биологические виды, окружающую флору и фауну. Говоря общими словами, русский человек со своей склонностью к широте восприятия склонен скорее видеть лес, а не дерево. Японец же не просто увидит дерево, но и узнает, какое именно это дерево. Мир вокруг него предельно конкретен, поделен на мельчайшие элементы, каждый из которых оказывается назван по имени. С этим же связано наличие в японском языке большого количества ономатопий. По-русски их принято называть звукоподражаниями. Но это не всегда корректно, поскольку иногда речь идет вовсе не о звуках, которых мы вскользь касались в разговоре о манге. Эти слова помогают вербально выражать тончайшие оттенки стимульной реальности, для которых в других языках может не быть терминов. Больше 10 слов для выражения хрустящести, еды разных видов. Например, чипсы хрустят пари-пари, капуста сяки-сяки, миндаль гари-гари. И нельзя поспорить с тем, что это действительно разные хрусты. И больше 300 для разных текстур пищи в целом. Десятки слов для эмоциональных состояний и сотни для тактильных и болевых ощущений. Шкала точности таким образом оказывается настроена максимально тонко, но при этом почти непереводима и непонятна людям других языковых культур. Удивительным образом, столь же детально японцы разделяют птиц и насекомых по их голосам. Мы слышим чириканье разных птичек, и оно звучит примерно одинаково. По крайней мере, мы не в состоянии вербально воспроизвести эти различия, даже если воспринимаем их на слух. Японцы же отчетливо различают чичи, чичи, кё-кё-кё, цуцупи, цуцупи и прочие голоса лесных обитателей. То же самое происходит с цикадами и другими насекомыми. Если прислушаться, оказывается, все звучит по-разному. В попытках объяснить этот феномен можно обратиться к нейропсихологии и изучению мозговой активности. В частности, одна из теорий, принадлежащая японскому психологу Цунода Таданобу, его знаменитая и противоречивая книга «Японский мозг», увидела свет в 1988 году. Противоречивая, поскольку утверждает, при отсутствии эмпирической доказательной базы, что японский мозг уникален и работает совершенно по-другому, нежели мозг представителей других народов. Это чем-то перекликается с Нихон Дзинрон, теорией уникальности японского народа, на которой строилась милитаристская политика в первой половине прошлого столетия. Учитывая неприятные ассоциации, даже сами японцы относятся к ней настороженно. Связывает это с работой мозговых полушарий. Цунода утверждает, что мозг японца обрабатывает звуки не правым, как у европейцев, а левым полушарием, которое отвечает за обработку речи. Таким образом, японцы не просто слышат звуки, но и преобразуют их в буквы. Приводить эту теорию в качестве научно обоснованного факта было бы не совсем правильно. Сам Цунода не замерял мозговую активность, да и в 80-х годах не было возможности сделать это на необходимом уровне, а лишь высказал предположение. Экспериментально доказано это пока не было. Тем не менее, на его мнение часто ссылаются в связи с этой любопытной особенностью японского языка. Сложно претендовать на то, чтобы исчерпывающе рассказать в этом небольшом эссе, что из себя представляет загадочная японская душа. Но задача данной главы, как и всей книги, не столь амбициозна. Ее цель — дать слушателю приблизительное представление об этом необычном и непохожем на нас островном народе, показать стереотипно вежливых и трудолюбивых японцев немного другими, отметив те их качества, которые зачастую остаются за пределами знаний и интересов. Более внимательное знакомство с Японией, несомненно, таит немало удивительных открытий и неразгаданных тайн. Но этот путь слушателю предстоит пройти самому, и каждый выберет его длину сам. Автор лишь остается надеяться, что его скромный труд сумел пробудить интерес к этой стране и сможет стать отправной точкой этого увлекательного путешествия. У японского народа есть одна важная черта, которая в немалой степени позволила сделать Японию такой, какой мы ее любим и в чем-то иногда даже восхищаемся — любопытство. Японцы могут не до конца понимать самих себя и не осознавать место своей культуры в мире, быть по-детски наивными во многих своих проявлениях, следовать правилам там, где правильнее было бы ими пренебречь, но зато они с самого начала с большим интересом и любопытством относились к окружающему миру. И не будь у них этого любопытства на глубоком генетическом уровне, ничего этого не получилось бы. Возможно, нам следует отплатить Японии тем же. А если учитывать, что знакомство с чужой культурой может помочь лучше понять свою собственную, то Япония — это помимо красивой природы, вкусной еды, высоких технологий и аниме, еще и возможность по-новому взглянуть на самих себя.